Глава вторая. Причины болезни Альцгеймера. Прежняя простая и бесхитростная жизнь осталась в прошлом. Все стало слишком сложно, и, пребывая в растерянности, мы приучаемся ценить только то, к чему прикреплен ярлычок с ценой. Как же далеко мы ушли от той жизни, которая предназначалась нам природой? О том, насколько непрост для понимания прекрасный дар жизни, свидетельствует такой пример. Недавно в Испании скончался мужчина в возрасте 114 лет. Как говорят, он до 102-летнего возраста продолжал кататься на велосипеде и ухаживать за своим садом. Он не один такой в своей семье. Его брату сейчас 101 год, племяннику 85 лет. Есть и две дочери. Им, соответственно, 81 год и 77 лет. Все они ведут активный, здоровый и продуктивный образ жизни. Но когда была проверена семейная ДНК на предмет двух маркеров, которые, как считается, связаны со здоровьем костей и долголетием, ученые зашли в тупик. Хотя были выявлены от 10 до 20 генов, отвечающих за долголетие, одними генами этот феномен объяснить невозможно. Долгая жизнь не всегда сопровождается крепким здоровьем и бодростью ума. Многие не находят никакой радости в том, чтобы дожить, скажем, до 90 лет, но при этом находиться в состоянии овоща, неспособного позаботиться о себе. И я встречал немало людей, которые молятся о более короткой, но более здоровой жизни. Обменять долголетие на здоровье нам едва ли под силу, но только от нас зависит то, как мы воспринимаем жизнь и что делаем с нею. Да, долголетие – сложный феномен. Не существует простых приемов, которые позволили бы долгие годы наслаждаться оптимальным здоровьем. Эти проблемы требуют внимательного изучения, самопознания и помощи со стороны специалистов в области натуральной медицины, которые не поддались на ложь фармацевтических монополий и искренне желают вам крепкого здоровья и благополучия. Хотя не существует какой-то одной конкретной диеты или какого-то определенного образа жизни, которые имели бы прямую корреляцию с ожидаемой продолжительностью жизни, выявлено множество факторов, способствующих долгой и здоровой жизни. Например, ученые из Карнеллского университета еще в 1930-е годы обнаружили, что у крыс, находящихся на низкокалорийной диете, продолжительность жизни в среднем на 40% больше, чем у их более упитанных сородичей. В этом открытии самое поразительное то, что возраст животных на момент изменения диеты не имел никакого значения. Долго жили и те крысы, которые перешли на низкокалорийную диету в юности, и те, с которыми это произошло уже в преклонном возрасте. Результаты еще одного исследования показывают, что диета матери во время беременности и кормления грудью оказывает существенное влияние на ожидаемую продолжительность жизни ребенка. Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что продолжительность жизни потомства мышей, которых во время беременности кормили пищей с высоким содержанием белка, а после рождения сосунков держали на низкобелковой диете, оказалась на 50% больше, чем продолжительность жизни потомства тех мышей, режим питания которых был противоположным. О пользе активного физически и ментально образа жизни не спорит, наверное, никто. Это один из главных факторов долгой и здоровой жизни. При этом один из самых простых способов поддерживать должный уровень физической активности – это пешие прогулки. В мае 2006 года в журнале American Journal of Medicine была опубликована статья, где сообщалось, что здоровые люди старше 70 лет, которые способны пройти быстрым шагом по меньшей мере четверть мили, меньше рискуют стать инвалидами или скоропостижно умереть по сравнению с теми, кто не в состоянии одолеть эту дистанцию или проходит ее слишком медленно. Другие исследования подтверждают, что регулярные прогулки пешком хотя бы 3 раза в неделю могут снизить риск развития болезни Альцгеймера. И наоборот, физическая пассивность пожилых людей ассоциируется с повышенным риском ослабления умственных способностей и возникновения болезни Альцгеймера. Такие интеллектуальные упражнения, как выполнение тестов на запоминание, решение кроссвордов и игра на музыкальных инструментах, также позитивно влияют на мозг и помогают предотвратить болезнь Альцгеймера. Что же касается долголетия, то нельзя упускать из виду эмоциональную сторону этого вопроса, то есть важность эмоционального благополучия. Исследователи из Чикагского университета выяснили, что счастливые супруги в среднем живут дольше, чем люди одинокие. Мужчины на 10 лет, женщины на 4 года. Это лишь некоторые шаги, с помощью которых люди осознанно могут укрепить свое здоровье и жить более долгой и счастливой жизнью. И хотя генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера у некоторых действительно имеет место, это скорее исключение, нежели правило. Но даже человек с врожденной склонностью к развитию этого заболевания может снизить риск, используя натуральные средства. В подавляющем большинстве случаев болезнь Альцгеймера все-таки можно предотвратить.